Бухгалтер отражает хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. И второй раздел нашей темы как раз и был посвящен счетам бухгалтерского учета, их классификации и порядку отражения хозяйственных операций на счетах. Ну и, наконец, третий раздел. В третьем разделе мы с вами остановились на организации синтетического и аналитического учета и показали взаимосвязь как количественную, так и смысловую между счетами бухгалтерского учета и бухгалтерским балансом. Я надеюсь, что полученные вами в ходе лекции знания помогут контактировать с бухгалтером на более грамотном уровне, и вы сможете найти общий язык и правильно принимать свои управленческие решения. Я надеюсь, что материалы рабочей тетради позволили вам освоить начальные знания в области практического бухгалтерского учета, и вы увидели, насколько сложна работа бухгалтера и как она зависит от грамотного оформления первичных документов, в том числе и в процессе формирования хозяйственных операций. А вы часто принимаете участие в формировании таких первичных документов. Вы будете более внимательно относиться к формированию первичных документов и взаимодействию с бухгалтерской службой. Желаю вам успехов в учебе и вашей профессиональной деятельности. Всего хорошего, до свидания.